Фактически, он прочел Джеку обширную лекцию о здешнем органе. Оказывается, его установка завершилась ровно за неделю до приезда Джека. Работал над инструментом Финн, переехавший в Норвегию. Но все эти подробности Джеку, конечно, были глубоко безразличны. Инструмент просто сверкал золотым и зеленым, а Андреас Брейвик вещал: «Все это великолепие мы имеем благодаря покойному королю Улафу V, светлая ему память». Его отпевали в январе 1991 года, никогда этого не забуду. Старый наш инструмент от Йоргенсена издавал такие звуки, что стыдно было даже тем, у кого и вовсе нет слуха. Сбор денег на новый орган возглавил сам премьер-министр. Вот оно что, сказал Джек. Андреас Брейвик занимался хоровым пением в Штутгарте, а на органе учился играть в Лондоне. Джек решительно не желал ничего об этом знать, но вежливо кивал. Для самого же Брейвика его академические успехи, особенно обучение в Лондоне, значили не меньше, чем какой-нибудь орден. Я, конечно, видел все ваши фильмы, весьма занимательно. Но, как бы это сказать, вы не пошли по стопам отца. Он-то был музыкант. Да-да, музыка прошла мимо меня. Я больше в маму, судя по всему. У вас есть татуировки? Нет, а у вас? О, боже, конечно, нет, — воскликнул Андреас Брейвик. Ваш отец был весьма талантлив, отличный педагог и невозможно обаятельный человек. Но татуировки свои он держал при себе. Мы никогда не говорили с ним о них, и я никогда их не видел. — Уважаемый господин Брейвик, — сказал, наконец, Джек, — пожалуйста, расскажите мне, как все было. Вы понимаете, о чем я? Джек помнил, что в церкви их с мамой встретила уборщица. Их появление повергло ее в ужас. Она глядела на них с отвращением. Помнил он, как мама соблазняла Андреаса. Он только теперь догадался, зачем она поднялась к мануалу. Помнил, как Ингрид пришла к маме за татуировкой. Она хотела разбитое сердце, а мама сделала ей целое. Джек вот чего не понимал. Зачем маме вообще нужно было говорить с Ингрид Му, и что она надеялась узнать об Уильяме от Ингрид и Андреаса? Ведь на самом-то деле Уильям не убегал от Алисы, а Алиса не пыталась его найти. Чего такого Алиса не знала об отце своего сына? Вся солидность Андреаса Брейвика мигом улетучилась, едва он принялся рассказывать Джеку, что произошло между ним, Ингрид и Алисой. Поведение его, как выяснилось, не давало ему повода для гордости. Ему нелегко было говорить об этом с Джеком. Впрочем, картина, суть которой до сих пор ускользала от Джека, оказалась довольно банальной. Куда бы Джек с мамой не приезжали после Копенгагена, они оказывались там раньше папы. Алиса не просто рассчитывала, что Уильям последует за ней. Она хорошо понимала, как сильно отец хочет видеть сына. Она заранее знала, куда Уильям сам собирается ехать. Брейвик объяснил Джеку, что церковь и орган не выбирают с бухты-барахты. Устроиться учеником или вторым органистом — дело непростое и занимает много времени. У каждой церкви свои традиции и правила выбора учеников для главного органиста. Имеется даже своя иерархия претендентов. Плюс сам главный органист должен быть относительно опытным, а кандидат в его помощники — молодым, относительно неопытным. Учеников у главного органиста всегда немного, и выбирают, разумеется, только самых талантливых. Требования весьма жесткие. Орган — очень сложный инструмент, поэтому кандидат должен обязательно уметь бегло играть с листа, плюс иметь достаточно широкий кругозор, гибкость вкуса и любовь к некоторым обязательным композиторам. Если ты не соответствовал этим требованиям, тебе намекали, что успеха ждать не стоит. Еще, конечно, многие молодые ученики любят играть красивые, броские вещицы — погромче, да позаливистее. Учителя это выводит из себя. Короче говоря, молодому органисту нужно сразу ковать много мечей, сказал потомок викингов Джеку. В переводе на человеческий язык планы нужно составлять загодя и иметь набор запасных вариантов. Нужно хорошенько подумать. Вот ты поучился у кого-то. Кому ты хочешь попасть теперь? Список. В какой церкви ты хочешь теперь играть? Список. На каком органе? Список. Ну и, конечно, всякий органист одновременно и ученик, и учитель. Нужно отправиться в такое место, где ты будешь учиться у главного, но при этом сможешь и себе найти учеников, пару-другую, чтобы доходов от уроков хватало на оплату жилья. Так это все и работало. Уильям еще играл на органе в Копенгагенской цитадели, но уже думал о Швеции, Торвальде Торене и органе в стокгольмской церкви Едвиги Элеоноры. Будучи в Стокгольме, Он уже положил глаз на Осло, где намеревался учиться у Рольфа Карлсона и играть на органе кафедрального собора. Алиса, стало быть, из кожи вон лезла, чтобы узнать, куда собирается Уильям, какие у него планы, какой следующий город стоит в его списке первым. Как только она узнавала это, они с Джеком снимались с якоря, отправлялись в соответствующий город и вставали там лагерем. Алиса запускала свой тату-бизнес и ждала Уильяма. А как только он приезжал, переходила к следующей стадии — уничтожению. В самых разных смыслах. Людей, которыми Уильям дорожил. Всех до единого, от первого до последнего. Прежде всего, она старалась испортить, отравить жизнь его друзьям в церкви, особенно его учителю. Чаще всего она шла по пути наименьшего сопротивления, обращая свои удары на цели попроще, и в Осло избрала себе в жертвы учеников Уильяма, Андреаса Брейвика и Ингрид Му. Джек 28 лет думал, что его папа соблазнил Ингрид Му. Ложь! Ничего подобного. Ей тогда исполнилось 16, она была помолвлена с Андреасом. Они дружили с детства, играли на одних инструментах, оба начали с фортепиано и одновременно перешли на орган. Уильям высоко их ценил. Они были не просто талантливые и работящие, но еще и любили друг друга. Уильям очень ценил влюбленных музыкантов, потому что сам когда-то любил Карен Рингов. «Ваш отец был фантастический органист, великолепный учитель», — поведал Джеку Андреас Брейвик. «Весть о том, что произошло с ним в Копенгагене, попала в Осло раньше, чем он сам. Все знали о его трагедии и глубоко сочувствовали ему. Так моя мама вас соблазнила?» — спросил Джек. Припухлые щеки словно окаменели. «Я знал одну лишь Ингрид», — ответил Брейвик. «Юноша, у которого за всю жизнь была лишь одна возлюбленная, слаб и незащищен. Особенно если встречает женщину старше себя, особенно если у той уже есть слава. Ваша мама сразу взяла быка за рога. Сказала мне так: Андреас, ты же на самом деле девственник. У тебя же ведь, по сути дела, ничего в жизни не было, а? Метод, конечно, довольно тупой, но эффективный. Она, конечно, просто дразнила меня, но что тут поделаешь?» «Где ты сделала ему татуировку?» — спросил Джек маму. «В укромном месте. И он никогда ее не забудет», — прошептала она, улыбаясь Андреасу. «Наверное, на груди», — не решил Джек. «Конечно, иначе бы юноша так не дрожал, когда мама его касалась. Не оставляй это место неприкрытым пару дней», — сказал Джек Андреасу. Мама, меж тем, вежливо, но твердо выталкивала его прочь из комнаты. Казалось, ему больно идти. «Будет болеть, как и если бы ты сгорел на солнце. Смажь какой-нибудь мазью лучше. Андреас ничего не знает», — рыдала после его ухода Алиса. «Если бы он что-нибудь знал, он обязательно бы мне сказал». Так она сказала Джеку. Он понял маму превратно, разумеется, а она имела в виду, что Брейвик ничего не знает о планах учителя, зато о них была хорошо осведомлена Ингрид Му, и Алиса, ничтоже сумнявшись, сообщила ей, что спала с ее женихом. Ингрид в жизни никто так не предавал. Из-за трудностей с речью она всегда была изгоем, стеснялась говорить с людьми и появляться в обществе. Ингрид не нашла в себе сил простить Андреаса, но тут и Алиса постаралась. Она досаждала девушке, как только могла. Джек запомнил воскресенье, когда мама взяла картонку, написала на ней большими буквами «Ингрид Му» и пошла с сыном в собор, где встала в центральном проходе. Джек думал, что на органе играл Рольф Карлсон. Все только о нем и говорили. Какой он знаменитый человек и так далее. И музыка в самом деле была восхитительная. Еще бы, ведь за мануалом сидел не Рольф Карлсон, а Уильям Бернс. В тот день Джек единственный раз слушал, как играет отец. Правда, в отличие от встречи в ресторане, об этом никто из них не знал, ни Джек, ни Уильям. «Мне так жаль, что он сделал тебе больно», — сказала Алиса Ингрид Му, когда та пришла к ней в отель за татуировкой. Джек решил, что речь о папе, а на самом деле имелся в виду Андреас Брейвик, который переспал с Джековой мамой. Папа же с Ингрид не спал вовсе. Джек помнил, как искажались изящные черты лица Ингрид, как исчезала ее красота, едва она начинала говорить. Ей было и правда очень тяжело. Джек, конечно, не понимал, в чем дело. Он-то думал, ей больно целоваться, а тем, кто целуется с ней, неприятно. Джеку стало стыдно, когда он представил себе, как ее целует его папа. «Я не стану выводить его имя», — сказала Алиса. «А мне это не нужно», — ответила девушка, сжав изо всех сил зубы, словно боялась показать язык. Она хотела татуировку в виде разбитого сердца. А Алиса вывела у нее на теле целое сердце. Так помнил Джек. «Ты меня обманула! Я просила другое!» — крикнула Ингрид Алисе, когда дело было сделано. «Я дала тебе то, что у тебя есть на самом деле. Твое настоящее сердце, как есть, крошечное!» — возразила Алиса. «Я ничего тебе не скажу!» — ответила девушка. Ингрид шепнула Джеку на ушко слово «Сибелиус». Оказалось, она имела в виду не самого композитора, а консерваторию его имени в Хельсинки, где учились следующие ученики Уильяма. Брейвик сказал: «Нужно ковать много мечей!» Среди этих мечей были и новые ученики. «Ингрид бросила орган», — сообщил Джеку Андреас. «Она вернулась к фортепиано без особого успеха. Я уже остался на органе. Человек обязан развиваться, расти, иначе нельзя. И вот я рос», — сказал он чрезвычайно гордо. «Потом она вышла замуж, тоже без особого успеха». Джек решил, что Брейвик ему решительно не нравится. «Самодовольный, надутый, даже жестокий. А ваш брак, он успешный или как? Вы вообще женаты?» — поинтересовался он. Тот пожал плечами. — Я стал органистом. Уж если на то пошло, я благодарен вашей матери. Она спасла меня от женитьбы, а в том возрасте мне еще рано было жениться. У меня началась бы личная жизнь, а это отнимает уйму времени. Мне же нужно было целиком сосредоточиться на музыке. Что же до Ингрид, я уверен, за кого бы она ни вышла, она бы в итоге предпочла личную жизнь музыке и карьере. Более того, я уверен, выйдя она за меня, ее личная жизнь сложилась бы точно так, как она в итоге сложилась. У Ингрид никогда ничего не получалось. Она что ни делала, все из рук валилось. Как у многих людей, добившихся славы, у Андреаса Брейвика имелись ответы на все вопросы. Чем больше он говорил, тем сильнее Джеку хотелось поскорее найти Ингрид Му. «Я еще кое-что хотел спросить», — начал он. «Помнится, в соборе нас встретила уборщица, пожилая женщина, я бы сказал, властная, с сильным характером. Она хорошо говорила по-английски». «Это решительно невозможно», — отрезал Брейвик. «Наши уборщицы не знают по-английски ни слова, она говорила по-английски блестяще». «В таком случае это была не уборщица», — раздраженно сказал Брейвик. «Если вы не помните ее имя, то я не смогу. У нее была в руках швабра. Она опиралась на нее, тыкала ею в маму, размахивала ей», — сказал Джек. «Кажется, ее звали Эльза Мария Лотта». Брейвик презрительно усмехнулся. «Это мать Ингрид». «Верно вы подметили, властная женщина, но блестяще — это перебор. Она говорила по-английски не более чем сносно. Фамилия точно Лотта, и у нее точно была швабра», — настаивал Джек. «Она развелась с отцом Ингрид и снова вышла замуж», — сказал Андреас. «Швабры у нее не было. Вы приняли за швабру ее трость. Она сломала лодыжку, выходя из трамвая перед собором. Каблук застрял между рельсами. Лодыжка неправильно срослась, поэтому она всегда ходила с тростью. У нее были очень сухие руки, как у уборщиц», — схватился за последнюю соломинку Джек. «Она занималась гончарным делом. Знаете, творческая натура и все такое. У гончаров всегда очень сухие руки», — объяснил Брейвик. «Нечего и говорить. Эльза Мария ненавидела Алису, а в итоге возненавидела и Андреаса Брейвика». Джеку не составило труда вообразить, как это произошло. Джек попросил у органиста адрес Ингрид Му. «Зачем вам ее видеть?» — сказал тот. «Она с тех пор не стала говорить разборчивее». Джек стал уговаривать его. «И Андреас?» поупиравшись, записал ему адрес бывшей невесты. Оказалось, Андреас Брейвик неплохо осведомлен о том, какая нынче жизнь у Ингрид Му. После всего сказанного, и вдобавок таким тоном, Джек очень этому удивился. «Она вышла замуж и стала Ингрид Амундсен», — сказал Андреас. «Потом развелась и переехала в квартиру на третьем этаже, на Террес-Гатте, на левой стороне, окна на север. От центра Осло пешком 25 минут». Брейвик говорил так четко и с таким видом, словно долго репетировал этот монолог. «Мимо проходит трамвай, синяя линия», — медленно продолжил он. «А после того, как построили новую больницу, Рикс-Хопитале, стало еще больше общественного транспорта. Шум ей досаждал поначалу, а теперь, наверное, она его уже и не слышит. Ингрид Амундсен зарабатывает на жизнь частными уроками фортепиано, принимает учеников у себя». «Террес-Гатте, милая, спокойная улица», — продолжил Андреас, закрыв глаза, словно в таком виде мог по ней пройти, не споткнувшись, и не раз проходил, конечно. «На южной стороне, ближе к стадиону, всего в 5 минутах от дома Ингрид, есть несколько кафе, неплохой книжный с букинистическим отделом и еще, конечно, супермаркет 7-11. Ближе к ее дому, на ее стороне улицы. Есть еще один большой продуктовый, называется «Рими». А у трамвайной остановки Стенсгат и еще и овощной. Его хозяева иммигранты, наверное, турки. Там можно купить кое-что импортное. Маринованные оливки, редкие сыры. Милый, приятный магазинчик. Небольшой, но весьма уютный. Брейвик замолчал. «Вы бывали у нее в квартире?» — спросил Джек. Брейвик с грустью отрицательно покачал головой. «Старое здание, 4 этажа, построено в 1875 году. Наверное, не слишком красивое внутри, обветшало. Зная Ингрид, можно предположить, что она и полы не меняла, до сих пор деревянные. Может, что-то она и отремонтировала, но своими руками. Ну и дети помогли, конечно, я так думаю. Сколько им лет? Старшая дочь живет с парнем, которого встретила в университете. Детей пока нет», — сказал Брейвик. «Они снимают квартиру в районе Софенберг. Очень популярное, стильное место для молодежи. Им на трамвае до матери 20 минут, а на велосипеде, наверное, 10-15. Если они заведут детей, то, наверное, уедут из центра Осло куда-нибудь в Холмля. Недорогой район. Там до сих пор немало норвежцев, почти столько же, сколько иммигрантов. А кто у нее еще есть? Еще есть младший сын. Он учится в университете в Бергене. Приезжает к маме только на каникулы». Услышав все это, Джек изменил свое мнение об Андреасе Брейвике и чуть не пообещал зайти к нему еще раз после визита к Ингрид и описать ему ее квартиру, чтобы органист мог вообразить себе внутреннюю сторону ее жизни и выучить ее так же хорошо, как внешнюю. Впрочем, это было бы жестоко. Андреас ведь, наверное, не знал, в каком виде Джек видел его бывшую невесту. Ингрид Му было 16 лет, когда Джек бинтовал ей татуировку на левой груди. Он помнил, что пластырь не хотел приклеиваться. Девушка все еще потела от напряжения. «Тебе раньше приходилось это делать?» — спросила его Ингрид. «Еще бы, конечно», — солгал Джек. «Нет, не ври. К женской груди тебе еще не случалось прикасаться». Приладив пластырь, Джек почувствовал, что горит ее татуировка. Ее горячее сердце рвется наружу, сквозь бинт. Как и Андреасу Брейвику, Ингрид Амундсен должно быть теперь около 45 лет. «Какая глупость!» — вдруг воскликнул Андреас, сильно испугав Джека. «Ну зачем? Ну зачем она так распорядилась своим талантом? Такие длинные пальцы, идеальные для органа. А она? Подумать только. Выбрать фортепиано!» Брейвик только что не сплюнул. «Какая глупость!»